Глаза ты опустила. Глаза ты опустила, пришла печаль, и небо прослезилось, померкла даль. Слова звучат жестоко, презрение знак, и сделалось неловко, что все не так. И осень накатилась, за ней зима. Во снах ты часто снилась, сходил с ума. Почти, но не настолько, чтоб разум сгнил. Я много пил за стойкой и мать любил. Одну ее, и только на склоне дней, ей сохранил я верность в любви своей. Пройдя через лишения, раздор страстей, сквозь ложь и унижения всегда был с ней. Слова ее ловлю я во тьме ночей, и нежность поцелуя, и звук речей. Я сохранил на вечность в душе своей и ложку с рыбьим жиром, и корку в рот. Была моим кумиром ты в дни невзгод. Я за тебя молился и тосковал, и письма без ответа тебе писал. Я рос любимым сыном, не знал забот. Порой я был гонимым, то не в зачет. Но вот в пространстве жизни и словно рок, да, я служил отчизне, я не пророк. Другая появилась и вдруг ушла. Любовь не повторилась, пришла, ушла. А ты навек осталась всегда со мной. Как в детстве, на асфальте пишу я твой. 29, 10, 2022 год.